Мир вам, братья и сестры, друзья! Прекрасное утро Господь сотворил для своей славы, чтобы народ его слышал слово его. Мое желание сегодня вместе с вами читать 21 главу Евангелия от Луки с 1 стиха. «Взглянув же, Иисус увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Аминь. Вот такие замечательные слова, вот такие замечательные действия Господа нашего Иисуса Христа. Хочу обратить внимание на то, что Иисус никогда не остается безучастным. Безучастным в жизни людей Он всегда обращает внимание на то, как поступают люди. И сегодня Господь говорит нам, а мы как поступаем? А мы как ведем себя? Ведь мы называемся учениками Иисуса Христа. Евангелие в первом послании Иоанна написано, что кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И любовь Божья заключается в том, если мы слушаем Бога и делаем то, что Он нам говорит. И вот Христос обращает внимание сегодня на наши сердца. Как мы поступаем, как мы действуем, что мы производим из уст наших, что мы генерируем в наших мыслях, о чем думаем, о чем молимся, а может быть не молимся, что происходит с нами. Христу не безразлично. И мы видим здесь, вот в этой истории, которая написана много лет назад, о том, что происходило в храме, Иисус обращает внимание на всех людей, которые находятся в храме. Он обращает внимание на тех, которые кладут в сокровищницу. Те, которые пришли к Господу для того, чтобы принести то, что сказал Господь. Принести жертву благодарения для Господа. Чтобы в Доме Божьем была пища, чтобы в Доме Божьем было пропитание. И написано, что взглянув, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты. 2 лепты – это пропитание, дневное пропитание этой женщины, как на которой она могла в целый день купить себе еды. И вот Христос обращает внимание, откуда Господь наш знает, сколько положила бедная вдова? Мы знаем, что Господь сердцеведец. Мы знаем, что Господь всегда ведает, что происходит в сердце человеческого. Один брат свидетельствует, что однажды, когда он пришел в церковь, получил зарплату, и стали ходить собирать пожертвования. И вот он стоит в борении и говорит: «И знаю, что нужно, потому что так написано, и борюсь с собою». Положить, не положить. Положить, не положить. Ну ладно, думаю, положу. Авось Бог благословит. И положил. И вы знаете, его свидетельство такое, он говорит: я в этот день получил зарплату и пришел в церковь. И, скрипя сердцем, положил свою десятину, как оторвало сердце. И Господь сделал чудо. Через несколько часов, выйдя из церкви, у него эту всю зарплату отняли. Все, что он получил, он всего лишился в одночасье. Он говорит: я ехал домой и молился Господу и говорил: Господи, прости меня. Прости меня за мое жестокое сердце, за то, что я так поступил. Вот так бывает и с нами. Когда мы положим или не положим. Господь говорит: доброхотно дающего я люблю. То есть тот, кто дает от чистого сердца, тот, кто приносит как драгоценность для Господа. И мы с вами знаем и читаем из Писания, что Давид, когда замыслил в сердце своем построить дом Господень, все, что он копил, все, что он накапливал в своем доме, все, что он был, было для него, он все это отдавал Господу. Он все это отдавал для того, чтобы сын его Соломон построил величественный храм для Господа. И мы знаем другой пример из жизни народа израильского, когда царствовал царь Саул. Господь говорил: вот лучшая жертва, когда ты истребишь все. Но Саул посчитал себя царем выше Господа. И он оставил, и когда пришел пророк, обличил его, он говорит: да я же принес, я же все это оставил для Господа, для приношения ему. Но Самуил пророк обличил и говорил, что твоя жертва должна была быть вот в послушании, что Господь сказал, то ты и должен был сделать. И Господь здесь, вот в этом отрывке, обращает внимание на вдову, на ее чистое сердце, на ее сердце, открытое для Господа. Она приносит то, что считает необходимым. Она приносит то, за что она готова отдать и возблагодарить Господа. Мы знаем, что вдовам приходится очень нелегко. Мы знаем, что иной раз у них и хлеба нет, на что купить. Но Господь подчеркивает и говорит, что вот эта бедная вдова положила больше всех в сокровищницу Господню. И Господь заботится о всех. Господь дает каждому из нас хлеб, Господь дает каждому из нас молоко, крышу над головой. И вопрос сегодня к нам, братья и сестры: а как мы отдаем для Господа то, что Ему принадлежит? Ведь Он заботится о нас, чтобы у нас была работа, чтобы у нас был в доме достаток, чтобы у нас был в доме хлеб. Это все Его благодать, это все Его благословение. И пусть Господь благословит нас об этом помнить. Еще один момент хотел вспомнить про брата. Вот свидетельствовал он и говорил, что однажды шел по переходу, и сидит дедушка и играет на аккордеоне в переходе, в котором очень мало людей всегда ходит. И вот он идет мимо дедушки и говорит, и внутренний голос Божий говорит: отдай, отдай. И вот он свидетельствует, говорит: я знаю, что у меня в кошельке 500 рублей. Нету мелочи. И борюсь, и иду, разговариваю с Господом. Но Господь говорит: отдай. Я, говорит, уже вышел из перехода. И все тот же голос говорит: отдай. Я уже достал кошелек, говорит, смотрю, там ничего нету. Ни мелких купюр, ни мелких монет, ничего нету. Лежит 500 рублей. А внутренний голос продолжает, говорит: отдай. Я пошел дальше, уже отошел на какое-то расстояние от перехода, и голос не оставляет и говорит: отдай. Он говорит: я возвращаюсь. Пока возвращаюсь, ищу Новый Завет, возвращаюсь к дедушке, даю ему 500 рублей и говорю: дедушка, благословите, благословен вы, вот вам для души, а вот вам для тела. Дедушка взял с удовольствием, и брат развернулся и ушел. И знаете, его свидетельство такое, он говорит, что в этот день Господь настолько сильно меня благословил, что я не знал, как ликовать и радоваться от того, что я был внимателен к Слову Божьему, потому что получил в финансовом вознаграждении гораздо больше, чем отдал. Гораздо больше. И те деньги, о которых я молился, они нужны были мне. Господь их восполнил. Господь их дал. Братья и сестры, Господь смотрит на наши сердца, насколько они послушны Ему, насколько они принадлежат Ему. И эта бедная вдова, придя в храм, положила все, что у нее было. И вот такое свидетельство брата, который положил, отдал все, что было, послушав голос Божий. И сегодня вопрос к нам. А мы с вами послушны голосу Божьему? А мы с вами жертвуем для Господа все, что Он от нас просит? А мы жертвуем утренней молитвой, утренними часами, когда мы становимся на колени, когда мы молимся Господу, когда мы читаем Слово Божие, жертвуем ли мы этим своим временем, казалось бы? Но это время не наше, это время Божие, это время, когда Господь усмотрел для нас возможность читать, молиться, возможность размышлять над Словом Божьим, жертвуем ли мы этим? И вот вопрос сегодня к нам. Что мы в сегодняшнем дне положили для Господа? Что мы в сегодняшнем дне положим в Его сокровищницу для славы Его? Пусть Господь благословит каждое сердце положить все, что имеем, для славы Божией. И да прославится наш Господь Иисус. Аминь.